Глава 45. Князь Потемкин. После обеда в приемной у Гриши встретили его два охранника в тесных штатских пиджаках, которые при его появлении сделали попытку подняться навстречу, но только чуть подались вперед, дернув одновременно головами на негнущихся коротких шеях, и застыли, склонив свои лбы, приняв позы насупленных быков. Холодная молчаливая Риточка, не взглянув на Родионова, провела его в кабинет и неслышно удалилась, плотно прикрыв за собой дверь. Глухо проворчал запираемый за спиной дверной замок. Навстречу Родионову поднялся Гриша Белый. Лицо его было хмуро и неприветливо. Две жестких складки залегли в углах рта. Белый пристально посмотрел Пашке в глаза. — Паша, — сказал он тихо и очень серьезно, — если у тебя есть еще что-нибудь такое, то хранить это дома нельзя. Хочешь, мы сейчас возьмем хлопцев и... — Нет, Гриша, ничего такого у меня больше нет, — сказал Родионов. — Да и этот, ты же знаешь, я подобрал случайно. — Нету. Куда-то в угол, — сказал Гриша Белый. И только теперь Пашка заметил сидящего на угловой кушетке еще одного человека, совершенно ему незнакомого. Человек был укутан в темно-серый плащ с поднятым воротником. Лицо его казалось обсыпанным мукою, настолько оно было неестественно бледно и безжизненно. Человек этот молча кивнул, блеснули очки с кромешно темными стеклами. — Ты уверен, Паша? — переспросил Гриша. — Это крайне важно. Что ж ты думаешь, я старуху-проценщицу зарезал? Или 12 стульев нашел? Или... — Не темни. Дело в том, Пашка, что камень именной. У него есть собственное имя. А толковые и ученые люди говорят так. Тут Гриша Белый снова глянул в угол, и снова оттуда утвердительно блеснули очки. Так вот, толковые и очень ученые люди говорят, что он не должен быть один, что их когда-то сразу после революции взяли целой кучей, и почти у всякого из них было собственное имя. И все эти годы, все эти 70 лет, их так и искали целым списком. И поверь мне, Родионов, никогда прежде Гришка не называл его Родионовым. Этот список, все эти имена, на зубок знает едва ли не каждый уважающий себя ювелир. Но самое для нас с тобой неприятное, Паша... Белый подошел к столу, налил из бутылки стакан минеральной воды и выпил залпом, кивком предложил Родионову, но тот отрицательно покачал головой. — Самое для нас с тобой неприятное во всей этой истории, — продолжил Гриша, — это то, что мы с тобой засветились. Ты меня, что называется, подставил со своей находочкой. Я сунулся, как обычно, ни о чем не подозревая таком, и на тебя, влип, как муха. Образно говоря, Паша, теперь рядом с мертвыми именами этих чертовых камней стоят наши с тобой живые, пока еще живые имена. Ты сказал, что нашел его на Арбате. Эх, Паша, Паша. Белый укоризненно покачал головой и причмокнул. Нашел на Арбате. Вот послушай-ка эти имена. Гриша открыл записную книжку и стал читать. Штерн-сапфир, схимник. Красный бриллиант, златоуст. Синий бриллиант, патриарх. Александрит, цесаревич. Рубин, оникс, светлейший. Жемчужины, парагоны, изумруд, Андрей Первозванный. И это только самые главные, Паша. Тут по мелочи еще много чего. А то, что ты мне принес, называется, к твоему сведению, так. Бесцветный бриллиант князь Потемкин нашел на Арбате. Он поглядел на бледнолицего в углу, тот безнадежно развел руками. — Ладно, Гриша, — сказал Родионов, — ты, в общем-то, прав, как всегда. Я нашел их всех, скопом сразу, и знаешь где? Не поверишь. В старом дрянном аквариуме старухи Розенгольц. Человек в темных очках ударил себя кулаками по коленям, вскочил с места и еще раз хлопнул себя ладонью по лбу. — Федорыч! — вскричал он. — Черт меня дери! Ну как же я сразу, разрази меня гром! — Куда же ты, скотина, смотрел? — зло сказал ему Гриша. — Профессионал хренов! — А у меня что, время было? — огрызнулся бледнолицый. — Контора на пятки наседала. Спасибо, успели основные пункты проверить. Потом мудак этот вперся со шкурами своими, а контора, кстати, тоже облажалась. Они там под полом все изрыли, как землееды. Но тут же дураку понятно, что в аквариуме. Вот именно что дураку. Кто же в аквариум может все это запихать? А разобьется, да мало ли что. А потом Фуфель был там со своей электроникой. Ну и что же он, твой долбанный Фуфель? Пару углов обследовал и на батрака напоролся, не успели предупредить. И потом период у него такой, у Фуфеля, старая болезнь, клептомания обострилась. Часы со всех поснимал, не мог удержаться. — А, это тот тараканомор. Усмехнулся Пашка, припомнив визит у Горелого. Жалко, что он не настоящий. Ну, ладно, примирительно, сказал Гриша. Давай все-таки решать дело. Теперь уже поздно, перебил Родионов. Все эти камни, все Гриша до единого, со всеми своими именами, находятся у Филина. Он произнес это негромко, обычным ровным голосом, но какая-то черная магия бесспорно скрывалась за этим Филином, потому что все сразу вздрогнули и замолчали, в том числе и он сам, почувствовав на лице своем ледяное дуновение. Точно сама смерть медленно махнула перед его носом своим черным крылом. — Стой! — первым опомнился Гриша и бросился к Родионову, словно пытаясь перехватить и остановить вырвавшееся страшное слово. — Повтори, что ты сказал. Ты уверен, что у Филина? Каким же образом? — Передал с верным человеком еще вчера. Гриша обмяк и опустился в кресло. Опустился на кушетку и человек в черных очках. Повисло молчание. Наконец человек в очках кашлянул и произнес обреченным голосом. — Федорыч, придется и князя ему отдать. Иначе нам с тобой конец. — Хрен ему, князя, — твердо сказал Гриша. — Он не отцепится, Федорыч. Ты как хочешь, а я умываю руки. — Трус! — бросил ему Гриша Белый. — Ладно, Паша, сколько ты за него хочешь? — Нисколько, — усмехнувшись, сказал Родионов. Ему очень понравилось впечатление, произведенное его удачной выдумкой насчет Филина. А потом он добавил. — Мне тоже, Гриша, гробовые деньги не нужны. — Ну и проваливай, — простился с ним старый друг. — Дурак! Родионов спустился по мраморной лестнице. Экая палочка-выручалочка, думал он о неведомом Филине, который нагнал страху даже на таких закаленных и пуганных людей. Хорошее имя, Филин.